Петр перешел на язык, понятный капитану, на итальянский, и громко, самоуверенным тоном произнес: «Капитан, отнимите платок!» Эмилио отнял платок от щеки и, потрогав свое лицо, взвыл: «Андата! Сошла! Сошла!» Он бросился к двери и вырвался из каюты с криком: «Андата! Андата!» Из всех закоулков судна к звездному небу, посеребренному полной луной, благодарственным хоралом вознеслись голоса команды: «Андата! Андата!» Бородавка Эмилио действительно андата исчезла, и осталось после нее лишь красненькое пятнышко, да и оно сошло через день-другой, когда слава «Дотторе Пьетро да Кукан» была подкреплена еще одним великолепным медицинским достижением. Призванный к ложу у матроса, внезапно заболевшего тропической лихорадкой, Петр просто вперил в больного свой гипнотический взор и сказал ему повелительно и строго, тоном приказа, исключающим возражение или оспаривание: «Усни теперь, а когда проснешься, будешь здоров». И парень заснул как бревно, а когда проснулся через несколько часов, от лихорадки не осталось и следа. Малый чувствовал себя здоровым, как рыбка, репка или хрен. Слава Дотторе Пьетро да Кукан достигла апогея. Она взвелась под небеса. Ограниченная, правда, бортом честной Венеции, она зато поднималась все выше и выше, прямиком в бесконечность. «Оставайтесь с нами, Дотторе, не покидайте нас», — сказал капитан Эмилио. Причем глаза его подернулись слезой, а голос растроганно задрожал. «Вы не пожалеете. Наши негоции многообразны и выгодны, а я готов принять вас в долю, как если бы вы были членом нашей семьи. И забудьте, что я грубо говорил с вами и хотел бросить вас за борт. Мной полностью владела страсть, каковое, сознаюсь, сокрушением является жадность, и я не ведал, что творю». На это Петр терпеливо и мягко, словно разговаривал с упрямым ребенком, ответил, что на Эмилио он не сердится, однако исполнить его желание не может, потому что цель его жизни вовсе не в том, чтобы наживать деньги. О, если бы ему нужны были деньги, он уже много лет был бы богатейшим в мире набобом. Но он, Петр, облечен совершенно иной миссией. А какой? Об этом он не может обмолвиться ни словом, хотя бы уже потому, что капитан просто ему не поверит. Он, Пьетро да Кукан, настаивает на прежнем своем предложении. Пускай капитан примет от него 500 цехинов за проезд до Марселя, где и позволит спокойно сойти с корабля. Тут Эмилио опять поддался губительной силе страстей. Его лицо, похорошевшее после исчезновения бородавки, потемнело, глаза приняли дикое выражение. «А если я этого не сделаю, — сказал он, — если силой удержу вас на Венеции?» «Это вы можете, — ответил Петр, — но толку вам не будет никакого, потому что тогда я и пальцем не шевельну ни для вас, ни для ваших больных». «Тогда, Дотторе, я брошу вас акулам», — заявил капитан, не в силах справиться со своими страстями. «И это вы можете. Но заверяю вас, что проклятие, которое я в таком случае на вас обрушу, сильно вам повредит. И будет оно тем погибельнее, что вследствие моей смерти никто уже снять его с вас не сможет». И он впился взглядом в глаза капитану. Тот заметно побледнел, что выразилось в появлении на смуглой его сицилийской физиономии,